Глава 6. Загадки фараона Тутанхамона. Тутанхамон взошел на трон примерно в 1361 году до нашей эры, по другим версиям, в 1332 или 1347 году. По отцу он был внуком Аменхотепа III, и его право на трон определялось его женитьбой на Анхесенпаатон, позже носившей имя Анхесенамон, еще одной дочери Эхнатона и Нефертити. Под влиянием фиванской знати новый фараон возродил культы традиционных богов и покинул столицу своего отца, изменив имя на более известное ныне Тутанхамон, живое подобие Амона. Официальные документы последующих эпох именовали Эхнатона не иначе, как врагом из Ахетатона. Пышный период нового города и его бога Атона был закончен. Эхнатон и его время были прокляты, а Нефертити забыли. Малоизвестный как фараон, Тутанхамон стал знаменит благодаря сенсационному открытию в 1922 году его почти непотревоженной гробницы. В ней были обнаружены тысячи различных предметов, включая позолоченную колесницу, сиденья, ложи, светильники, драгоценные украшения, одежду, письменные принадлежности и даже пучок волос его бабки. Это открытие дало миру наиболее полное представление о великолепии древнеегипетского двора. Гробница Тутанхамона была обнаружена британской археологической экспедицией во главе с Говардом Картером и Джорджем Гербертом, пятым графом Карнарвоном, богатым английским аристократом и коллекционером древностей, финансировавшим раскопки. Эта находка стала одним из величайших археологических открытий XX века. 18-летний фараон был похоронен с фантастической роскошью. Только на его спеленутой мумии размещалось 143 золотых предмета. Сама же мумия хранилась в трех вставленных друг в друга саркофагах, последний из которых, длиной 1,85 м, был сделан из чистого золота. Более того, была найдена великолепная золотая погребальная маска Тутанхамона, точно передающая черты лица молодого фараона. Получается, что Тутанхамон был удостоен пышного погребения, тогда как тело его предшественника, Семенхкары, было найдено в простой яме. Одни исследователи считают Семенхкару зятем Эхнатона, Аменхотепа IV, мужем его старшей дочери Меритатон, якобы он был коронован еще при жизни тестя. Другие уверены, что он был братом Эхнатона, сыном Аменхотепа III и Тии. Еще по одной версии он был сыном Эхнатона и братом Тутанхамона. В любом случае, все это наводит на определенные мысли. Не был ли Семенхкара банально убит Тутанхамоном ради места на престоле? Главным деянием Тутанхамона был полный отказ от религии Эхнатона, возвращение фивам статуса столицы и восстановление почитания Амона и других отвергнутых богов египетского пантеона. Юные супруги Тутанхамон и Анхесенамон процарствовали всего 6 лет. И Тутанхамон тоже погиб при загадочных обстоятельствах. По одной версии его погубила малярия, по другой у него было наследственное заболевание костей, по третьей у него было наследственное заболевание крови, что привело к закупориванию кровеносных сосудов. А еще недавно появилась версия, что причиной его смерти стало попадание в аварию. Якобы он разбился, передвигаясь на высокой скорости на боевой колеснице. К такому выводу пришел египтолог Крис Наунтон. С помощью новейших технологий ученому удалось провести виртуальное вскрытие мумии, и после этого он заявил: «Раньше считалось, что этот фараон был убит в сражении, но, скорее всего, это не так. Характер полученных им травм позволяет говорить о том, что он погиб, оказавшись под тяжелыми колесами». В пользу этой версии говорит тот факт, что на скелете Тутанхамона с левой стороны отсутствует несколько ребер, а также нет грудины. По мнению Криса Наунтона, перед бальзамированием египетские врачи удалили эти кости, оказавшиеся после аварии в раздробленном состоянии. Кроме того, ученый сделал еще одно поразительное открытие. Тело фараона, помещенное после смерти в золотой саркофаг, неожиданно загорелось. Исследователи считают, что пожар спровоцировал химическая реакция, вызванная ошибками при бальзамировании. Когда Тутанхамона не стало, Анхесенамон, воспитанная в неге и роскоши дворцов Ахетатона, вдруг решилась на невероятный для египетской царицы шаг. В архиве города Хатусы, столицы государства Хати, на территории которого сейчас находится Турция, сохранилось письмо дочери Нефертити, написанное царю этой далекой страны. «Мой муж умер. Слышал я, что у тебя есть взрослые сыновья. Пришли мне одного из них. Я выйду за него замуж, и он станет владыкой Египта». Анхесинамон помешало время. Спустя многие месяцы царь Хати согласился с беспрецедентным предложением египетской царицы и послал сына. Хетский принц Зананза был убит по дороге к своей призрачной будущей супруге, став причиной отнюдь не торжества, но хето-египетской войны, которая остановила лишь страшная эпидемия чумы, разразившаяся в хетском войске. Потом имя Анхесинамон исчезло из истории, а престол Тутанхамона, у которого не было детей, унаследовал Эйе, происхождение которого точно не выяснено. Мутнаджимет, младшая сестра Нефертити, спустя несколько лет ставшая царицей, супругой фараона Хримхеба, преемника Эйе, отнюдь не стремилась упоминать о своем происхождении и старшей сестре, супруге фараона-еретика. Удивительно, с Мутнаджимет повторилась история Нефертити. Царица тщетно пыталась родить фараону наследника. Однако вырождение царского дома было налицо. Его результат ужасает. То, что осталось от тела Мутнаджимет, было обнаружено вместе с мертворожденным ребенком. Супруга Хримхеба скончалась при 13-й попытке родить наследника престола. В 2001 году в Лондоне вышла в свет книга Джеральда О'Фаррелла «The Tutankhamun Deception». В русском переводе «Великая мистификация. Загадки гробницы Тутанхамона». В предисловии к этой книге автор пишет: «Скажем сразу, история открытия гробницы Тутанхамона есть не что иное, как величайшее шоу, свидетелем которого стал весь цивилизованный мир в 20-х годах прошлого века. Именно тогда все услышали о юном фараоне, и всем тут же отчаянно захотелось узнать о нем как можно больше. Наука египтология, которая до тех пор считалась уделом избранных и была интересна разве только кучке чудаковатых ученых, внезапно превратилась в международную мыльную оперу, каждого эпизода которой публика ожидала с неослабевающим интересом. Обнародованная история о юноше-фараоне, содержащая притягательную и интригующую смесь тайны, спрятанных сокровищ, царственного великолепия, открыла глаза множеству людей на древнюю цивилизацию и возбудила аппетит к познанию новых фактов о ней. Чего не знали читатели тогдашних газет, так это того, что открытие гробницы Тутанхамона в действительности являлось одной из самых дерзких мистификаций в истории. Авторами этой мистификации стали два известных и уважаемых английских джентльмена, которые стремились скрыть от человечества хищение огромного количества бесценных ювелирных украшений из золота. Возможно, это стало величайшим ограблением из всех, совершенных до того времени, и вряд ли его масштабы кто-нибудь когда-либо сможет превзойти. После своего грандиозного открытия эти два господина, Говард Картер и лорд Карнарвон, стали считаться героями. Однако материалы нашего исследования позволяют утверждать, что они всего лишь колоссы на глиняных ногах. На самом деле они были очень хорошими шоуменами и обманщиками, обладавшими просто потрясающими способностями и дерзостью». И далее Джеральд О'Фаррелл детально разбирает историю сенсационного открытия 1922 года, доказывая, что дела там могли обстоять не совсем так, как рассказывали Картер и Карнарвон. Джеральд О'Фаррелл пишет: «До сих пор никто не смог осознать полного масштаба их преступления. На протяжении почти 100 лет весь мир верил в историю открытия, которая практически полностью является придуманной и которая дала возможность Картеру, лорду Карнарвону и их сообщникам тайно обогатиться в размерах, превосходящих самые безумные мечты алчущих богатства людей. Эти двое с такой ловкостью манипулировали средствами массовой информации и мировыми политиками, что современные медиамагнаты и политтехнологи могут им только позавидовать лютой завистью. Однако в процессе этого ограбления века, растянувшегося почти на 10 лет, они обнаружили настолько потенциально взрывоопасную тайну, что даже сами не знали, как ею воспользоваться. Скрывая правду, они, можно смело сказать, изменили ход мировой истории». Цитата. «Точно неизвестно, когда и как, и в каком возрасте умер Тутанхамон. Его гробница не была найдена в горах Тель-эль-Амарна, и до настоящего момента нет никаких свидетельств о том, что для него была приготовлена гробница в долине царей. Уоллес Бадж, британский востоковед. В самом деле, ко времени открытия гробницы в 1922 году люди практически ничего не знали о Тутанхамоне. Да они и не особенно хотели знать, ведь Тутанхамон, по сути, был одним из наиболее незначительных фараонов. Более того, более поздние правители Египта постарались сделать все возможное, чтобы его имя вообще исчезло из истории. Однако после сенсационного открытия 1922 года началась настоящая Тутанхамания, и газетчики ухватились за историю о так называемом «проклятии фараона». В результате проклятие Тутанхамона стало легендой, и, как пишет Джеральд О'Фаррелл, восставшая из мертвых всклокоченная мумия, волоча за собой пропитанные гноем пелены, пошатываясь, начала свое зловещее победное шествие, превратившись в героиню, подобную вампирам, вроде графа Дракулы, либо рукотворному чудовищу, вышедшему из лаборатории Франкенштейна. Словом, мумия фараона прочно заняла свое место в международном пантеоне страшилок, где-то между Джеком-потрошителем, ожившими мертвецами Вуду и другими не менее симпатичными героями фильмов ужасов. Начали говорить, что первой жертвой проклятия стал сам граф Карнарвон. Он умер в Каире 5 апреля 1923 года. Согласно официальной версии, его ужалило в щеку какое-то насекомое, а потом во время бритья он занес себе инфекцию, и у него начался жар. В тот момент ему было всего 56 лет. И тут же появилось сообщение о странных событиях, имеющих отношение к гробнице Тутанхамона. Первое из них появилось в газете Daily Express. Якобы, как только Карнарвон скончался, внезапно в каирском госпитале погасли все огни, и здание полностью погрузилось во мрак. Зловещее предзнаменование. А потом газеты растиражировали историю о глиняной табличке, которую, как утверждалось, обнаружили у входа в гробницу. Якобы ее нашел Говард Картер, однако затем он зарыл ее в песке, поскольку опасался, что египетские рабочие всерьез воспримут то, что в ней написано, и это может помешать выполнению плана работ. Утверждалось, что на табличке были начертаны следующие слова. «Того, кто надругается над моим телом и возьмет мой лик из гробницы, да возненавидят боги, и да не получит он воды на алтаре Осириса и не оставит своим детям никакого наследства во веки вечные». По другим данным, там можно было прочитать такой текст. «Смерть на своих быстрых крылах придет за тем, кто осмелится коснуться гробницы фараона». Далее прессу уже было не остановить. И тут же насчиталось 22 жертвы проклятия, 13 из которых непосредственно присутствовали при вскрытии гробницы. И при этом никто не задумался о том, что абсолютное большинство участников экспедиции достигли преклонного возраста, а сам Говард Картер, непосредственно руководивший всеми работами в гробнице, который, казалось бы, должен был пасть первой жертвой проклятия фараона, скончался в 1939 году. В возрасте 64 лет. Все эти свидетельства Джеральд О'Фаррелл комментирует в своей книге следующим образом. «Попробую объяснить, что я сам думаю по поводу того, как все происходило на самом деле. В действительности это значительно более шокирующая, чем нам рассказывали раньше, повесть об ограблениях и убийствах, и в основе ее лежит вовсе не существование надуманного проклятия мумии. Я убежден в том, что Говард Картер и лорд Карнарвон обвели весь мир вокруг пальца». Далее утверждается, что имело место мошенничество, которое сказочно обогатило Говарда Картера и графа Карнарвона. Джеральд О'Фаррелл уверен, что Картер обнаружил гробницу еще в 1914 году, то есть за 8 лет до ее официального открытия. Там было найдено много золота и драгоценных камней, и потом Картер и Карнарвон, финансировавшие раскопки, сделали значительную часть сокровищ своей собственностью. Параллельно компаньоны создали историю ее открытия, а по сути они сплели такую паутину лжи, которую при самом богатом воображении не смог бы представить ни один из первых хроникеров. Удивительно, но сенсационное открытие 1922 года практически ничего не прибавило к знаниям ученых о временах Тутанхамона. Филолога в гробнице вообще разочаровала, ибо в ней не оказалось никаких новых письменных свидетельств. И получается, что египтологи не обнаружили в гробнице ничего, что привлекло бы их внимание. Поэтому коллекция предметов из гробницы в последующие годы практически не изучалась, а весь исторический фон, сопровождающий Тутанхамона и обстоятельства его захоронения, по сути, был вымышлен самим Говардом Картером. Оказалось, что примерно 80% артефактов из гробницы никакого отношения к Тутанхамону не имеют, включая один из саркофагов, который по всем признакам вообще предназначался женщине. Поражают сотни килограммов золота в гробнице никому неизвестного юного фараона. Поражает и уникальная пайка. Например, случайно выяснилось, что к маске Тутанхамона была припаяна борода, которую в Древнем Египте традиционно крепили с помощью штифтов. Следы пайки были обнаружены и в других местах. И эта уникальная технология изготовления маски и саркофага Тутанхамона так и не получила должного объяснения. Удивительно и то, что известные примеры гробниц фараонов, живших до и после Тутанхамона, демонстрируют, что его гробница не вписывается в древнеегипетские погребальные стандарты ни размерами, ни планировкой. Это единственная гробница, где категорически запрещены видеосъемка и фотографирование. Роспись в гробнице выполнена под золото, но на самом деле это обычная желтая краска. Плюс на всех доступных фотографиях гробницы Тутанхамона роспись специально снята с такой точки, что создается впечатление, будто ею покрыты все стены погребальной камеры вокруг саркофага. Собственно, в других гробницах Долины Царей так и сделано. А в гробнице Тутанхамона роспись — это прямоугольная картина, охватывающая лишь одну стену полностью, а две соседние — частично. И расположение картины таково, что она оказывается перед лицом туриста, входящего в гробницу. А там, куда зрителю заглянуть неудобно, росписи почему-то нет. И возникает ощущение, что ее изобразили специально для посетителей. Но, как говорится, и это еще не все. Картер явно перестарался с нагревом, возможно, он очень спешил, и сжег мумию. Поэтому потом в своей книге он обвинил во всем неумелых египтян, совершивших неудачное бальзамирование. А египтологи почему-то приняли версию Картера за чистую монету и даже впоследствии развили теорию некоего спонтанного самовозгорания. Так что же все это было? Действительно сенсационное открытие или одно сплошное недоразумение? Уникальная находка или одна из самых грандиозных фальсификаций за всю историю человечества, яркое шоу, до сих пор привлекающее миллионы невзыскательных обывателей магическим сиянием золота и блеском драгоценных камней. Цитата. «Могут сказать, почему Картер, если он совершал подлог, не сделал гробницу, похожей на все остальные?» Ответ прост. Что касается гробницы, то тут Картер просто экономил. Зачем делать большую сводчатую гробницу, когда все вещи из нее будут тут же вывезены в музеи Египта, Европы и Америки? Что касается саркофага Тутанхамона, то изготовить древний саркофаг Картер попросту не мог. Дело в том, что остальные саркофаги в Долине Царей сделаны из геополимерного бетона гранита и имеют огромный вес и внушительные размеры. Эта технология была забыта и вновь открыта только во второй половине XX века. Картер ее не знал. Перетащить же в гробницу Тутанхамона какой-нибудь действительно старый саркофаг, весящий много тонн, показалось Картеру, по-видимому, слишком сложным. А вот крышка саркофага является гранитобетонной и производит впечатление подлинника. Но, кстати, она расколота пополам. Хотя саркофаг, как нас уверяют, был не тронут грабителями. Получается, что сам Картер по неосторожности расколол крышку? Или же нарочно взял старую расколотую крышку, которую по половинкам легче было втащить в гробницу? Тем не менее, среди вещей, найденных Картером в гробнице и находящихся сегодня в Каирском музее, некоторые производят впечатление подлинников. Поэтому не исключено, что действительно в коллекции Тутанхамона есть подлинные находки. К их числу относятся, по нашему мнению, оба ножа фараона, при изготовлении которых использована старая техника зерни. Между прочим, ножи найдены в тканях на мумии фараона, так что мумия, скорее всего, тоже подлинная. Возможно, что действительно нашли какую-то старую гробницу, но ее содержимое подверглось редакции историков и археологов. А также нельзя исключить вероятность крупной фальсификации с целью привлечения потока туристов в Египет. Носовский Глеб Владимирович. Фоменко Анатолий Тимофеевич. Авторы теории радикального пересмотра всемирной истории. Новая хронология.